Глава 50. Терри Лин Эклин из Фоксила. Терри сжимается, когда одна из гарпий подлетает ближе, хлопая кожистыми крыльями. Острые когти вонзаются в землю. Нужно попробовать вызвать магию, но она не отзывается. Все силы забрала Алис. А страх буквально сковывал. Кажется, это конец. Терри нащупывает рукой камень. Гарпия склоняет голову, хищно сузив бельмы глаз. Остальные тоже оживились. Гарпия дергается вперед, желая первой напасть на добычу. Терри хватает булыжник и швыряет в хищника, а потом подрывается с земли и бежит прочь, что есть мочи. За спиной слышны шипения, шелест крыльев. Прямо сверху накрывает тень. Гарпия обрушивается сверху. Терри уворачивается, но острые когти цепляются за спину, оставляя глубокие царапины. Терри не останавливается. Кажется, что гарпий становится больше. Или это страх? Ветер бьет в лицо. Перед ногами обрыв. Едва удалось удержать равновесие. Отпрянув, Терри цепляется носком о камень и падает. Путаясь в складках платья, разворачивается и отползает к самому краю. Лучше броситься вниз, чем быть растерзанной ими. Только она не успевает этого сделать. Гарпия нависает над Терри, взмахивая крыльями. «Прощай, Рейв», — произносит она, чувствуя, как глаза слезятся от напряжения. Но тут будто со стороны обрыва налетает вихрь, так стремительно, что Терри не успевает ничего рассмотреть. Тяжелое тело падает на землю, ломает хребет, тяжелые лапы мантикора прибивают чудовище к камню. По гибкому телу зверя тонким шлейфом тлеет магия, растекаясь по крыльям раскаленной лавой, загораясь расплавленным золотом в звериных глазах. «Рейвен!» — шепчет Терри одними губами, не веря своим глазам. «Он нашел ее. Он пришел ее спасать». Сердце горячо забилось в груди радостью. Мантикор отрывает от девушки взгляд, скалит опасные острые клыки и бросается вперед, атакуя другую гарпию. Терри возвращается слух. Все закручивается со стремительной скоростью, будто до этого время для нее стояло. Мантикор атаковал всех нещадно, ломал крылья, сбивал на лету чудовищ, которые пытались прорваться к Терри. Терри уже не пугалась его, восхищаясь его мощью, его силой. Он ее истинный. Ее. Вот о ком говорила богиня. Она предназначена не Инхальту, а ему, Рейвену. Какую бы она огромную ошибку совершила, если бы богиня не остановила ее? Терри даже представить трудно. Сердце сжимается от боли. Сметя в сторону очередную гарпию, мантикор делает круг, взмахивая своими мощными крыльями и приземляется, прыгая на мощные передние лапы. Сияющее золото окутывает его и поднимается столбом вверх, рассеивается, стекая с фигуры мужчины. Идеальной фигуры. Терри будто оглушена. Он приближается к ней, наклоняется и поднимает ее с земли, ставя на ноги, но не отпуская. Горячие пальцы стискивают плечи. Пытливый, беспокойный взгляд скользит по лицу. «Ты цела?» Но Терри даже ничего не может сказать. Лишь смотрит на него, чувствуя, как в груди становится горячо. Как счастье заполняет всю ее, когда он смотрит с такой заботой и волнением. «Терри, ответь!» Требует он, чуть встряхивая. Терри чуть улыбается. Кивает. «Кажется, да», — хрипло шепчет она. Рейвен выдыхает, оглаживает нежно плечи, сжимает лопатки и притягивает к себе, прижимает к своей могучей горячей груди. Терри слышит тяжелые удары сердца. Все замерло вокруг, а мгновения растягиваются в вечность. Он пришел за ней. Несмотря ни на что, обнимает крепко. Его пальцы обхватывают затылок. «Почему ты меня никогда не слушаешь?» Терри улыбается и поднимает на него взгляд. «Спасибо», — произносит она, чувствуя, что тонет в его глазах, словно в теплом море. Рейвен хмурит брови. Какая-то мучительная боль тенью ложится на его лицо. «Думал, никогда этого не скажу, но я люблю тебя, моя дикарка». Сердце замирает, а потом начинает так быстро колотиться, что перехватывает дыхание. Терри раскрывает губы, чтобы ответить, но мужчина не позволяет. Приникает к губам, страстно поцелуя, заставляя Терри расправить крылья и лететь. «Как ты меня нашел?» — задает Терри вопрос после жаркого поцелуя. «Я везде тебя найду. Ты моя истинная». Терри улыбается. Слышать это так необыкновенно. Наконец-то она обрела внутри целое. Поняла, что это именно он. С самой первой встречи, когда он оказался в ее доме, жизни. Это никакая не магия. Истинные чувства. Притяжение. Стремление слиться в одно целое. «Это Алис. Я знаю». Сжимает он челюсти, гася в себе вспышку гнева. Терри морщится, чувствуя, как плечо начинает саднить. Рейвен замечает это и убирает волосы, обнаруживая царапины. «Проклятие!» — рычит он. «Ничего страшного. Я залечу своими мазями». Терри охает, когда мантикор быстро поднимает ее на руки и открывает портал. Решительно шагает в него. «Мари, помоги мне переодеться», — просит Терри служанку, спеша выйти поскорее из комнаты. Ей понадобился час времени, чтобы исцелить раны, нанесенные гарпией. Хотя Рейвен настаивал еще на докторе, забыв о том, что она смогла исцелить его раны куда опаснее этих. Правда, сил на это было немного, но все же она справилась. Ее проводили до императорского зала. Рейвен тут же поднялся с кресла и направился к ней. Он успел рассказать обо всем, что Инхальд не против их связи. Узнав, что она истинная для мантикора, правитель принял это. Жизнь во дворце заставила ее быть недоверчивой. Инхальд — истинный правитель. Наконец, Антхар выходит. Меряет Терри спокойным взглядом, таким, каком он был всегда. «Я принял решение», — начинает он, поворачиваясь к Рейвену. И все же сердце сжало волнение. Что, если он не позволит быть вместе с мантикором? Что, если отошлет ее подальше, обратно в Таувер? Терри отгоняет прочь подобные мысли, чувствуя, как от Рейвена исходит уверенность. «Венчание будет в храме». Терри облегченно выдыхает. Даже голова закружилась. «И мой подарок». Довольно и широко улыбается Антхар, смотря каким-то заговорческим взглядом на мантикора. Инхальд делает жест. Листинг, что стоял у двери, приближается. Достает свою магическую книгу, что-то записывает. Убирает ее, и в руках оказывается шкатулка. Терри с любопытством наблюдает, как Инхальд берет ее и раскрывает. На бархатной подушечке лежит то самое кольцо, которое уже было на ее руке. А еще ожерелье и серьги из того же сверкающего в солнечных лучах драгоценного камня. «Это мой свадебный подарок», — заявляет он и протягивает Терри. «Благодарю, Ваше Величество», — роняет Терри, бросая на мантикора взгляд. Рейвен совершенно спокоен и даже удовлетворен. Терри принимает дар. «Я рад, что моему лучшему стражу досталась такая сильная истинная. Значит, этот сезон прошел не напрасно». «Уверена, что вы найдете свою избранницу», — отвечает Терри, поздно понимая, что это лишнее, смолкает, растерянно пуская взгляд. «Мне изначально понравилась твоя непосредственность, Терри Лин Эклин из Фоксила». Терри сжимает шкатулку и обращает взгляд на мантикора. «Мне тоже это нравится», — произносит он, не сводя со своей любимой взгляда.